Вечно современная классика. Анатолий Беднов. Причем в молодежном театре органично соседствуют классика, произведения патриотической тематики и авангард. Если говорить об авангардистской драматургии, то она, как бы парадоксально это ни прозвучало, имеет корни в традиционной культуре, а не является чем-то совершенно беспочвенным и безродным. Так Европейский театр абсурда, оказывается, почерпнул многое у традиционного японского театрального искусства ноо и кабуки. То, что для японца его традиционная национальная культура, для европейца чужеземная экзотика, которая, будучи перенесена на западную почву, воспринимается как абсурд. Александр Тутов. К тому же многие экспериментальные спектакли, которые сегодня ставятся, рассчитаны на качественную игру актеров и на воображение зрителя. Анатолий Беднов. Рассчитаны на определенный интеллектуальный уровень зрителя. Александр Тутов. Должен быть действительно авангард, несущий мысль, а не авангард ради авангарда или ради импровизации. Такие вещи как раз отталкивают от театра. Часто так называемые авангардные спектакли бывают из серии «Сказки про голого короля». Говорят, вы ничего не понимаете, а там просто нечего понимать. Этот так называемый авангард неплохо высмеяли Ильф и Петров. Постановка «Женитьбы Гоголя». Есть действительно интересные экспериментальные спектакли, а есть такие постановки, как «По мотивам Гоголя». Анатолий Беднов, где героиня идет по проволоке над сценой, держа в руке зонтик с надписью «Хочу под колесина». Александр Тутов. Любое современное прочтение классики без хорошей актерской игры будет скучным и неинтересным. Для нас важнейшим из искусств является кино, а я бы сказал, что для нас важнейшим из искусств является искусство. Анатолий Беднов. Во всех его видах и жанрах. Александр Тутов. И театр, и кино, и литература, и архитектура, и живопись, и музыка. А классические произведения все равно будут интересны, поскольку они проверены временем. Как бы ни пытались их отрицать. Анатолий Беднов. Как это делает сегодня Александр Невзоров, заявивший, что у русской классической литературы истек срок годности. Александр Тутов. Теоретически какие-то произведения, может быть, и устарели. Но в основном смысл классики остается злободневным. До сих пор злободневным остается Гомер, до сих пор злободневным остается Шекспир, даже тема недоросля Фанвизина до сих пор современна, потому что Митрофанушек становится все больше и больше. Анатолий Беднов. Как неожиданно актуальными стали в наше время произведения жизни русских предпринимателей, например, романы «Мамина сибиряка». Александр Тутов. И Толстой, и Достоевский современны, и рассказы Чехова, и Тихий Дон Шолохова современен, ведь человек, его характер, не сильно изменился. Анатолий Беднов. Поскольку речь-то идет о вечных темах и вечных ценностях, любовь и ненависть, дружба и вражда, верность и предательство, правда и ложь, человек и общество, народ и власть. Александр Тутов. Большая часть классики прошла испытание временем. Анатолий Беднов. А многое из того, что было когда-то модно, популярно, на слуху у публики, зачастую не пережило и своих создателей. Александр Тутов. Так что за вечное в искусстве. Июль 2014 года.